В эфире «Модель для сборки». О Генри. Русские соболя. Когда синие, как ночь, глаза Молли МакКивер положили малыша Брэди на обе лопатки, он вынужден был выйти из банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее 2 часов пополудни, а если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос. Залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки. Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутую в длину как труба естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого «Адовой кухней». Пролегая вдоль реки, параллельно 11 и 12 авеню, дымовая труба огибает своим прокопченным коленом маленький, унылый, неприютный Клинтон-парк. Вспомнив, что дымовая труба – предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара облечены только члены банды «Дымовая труба». Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы на углах улиц, посвящая, по видимости, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножиков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в 200 слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом респектабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку. Однако деятели дымовой трубы не просто украшают собой уличные перекрестки, предаваясь холе ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие – освобождать обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без шума и кровопролития. Но в тех случаях, когда осчастливленный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность изливать свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы. Полицию банда «Дымовая труба» заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому, как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков дымовой трубы. И люди в синих мундирах знают, если из трубы потянуло дымком, значит развели огонь в адовой кухне. Малыш Брэди обещал Молли стать Пайнхей. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять. Но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протеста. Ибо когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски. Можешь поставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила. Это твое личное дело, но выполни то, о чем она просит. «Закрой свой водоразборный кран», — сказал малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. «Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо, скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартирку, заведем канарейку, купим швейную машинку и фикус в катке. И попробуем жить честно». «Ах, малыш!» — воскликнула Молли, смакивая платочком пудру с его плеча. «За эти слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть. Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми?» Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли. «Труднее всего придется по части барахла», — заявил он. «Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в $65. Насчет одежды я разборчив. Все должно быть первого сорта, иначе это не для меня. Если я начну работать, тогда прощай, маленький человечек с большими ножницами. Пустяки, дорогой. Ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле. На заре своей юности малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь вернулся, но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской, а ведь это только хозяева мастерских, отнюдь не их помощники, носят бриллианты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колоннаду, украшающую особняк сенатора Кларка. 8 месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву, а бандодымовая труба по-прежнему бесчинствовала на большой дороге, раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного опустошения карманов, копировала покрой платья и тона галстука в 5-й авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Но малыш крепко держался своего слова и своей молли, хотя блеск и сошел с его давно неполированных ногтей, и он теперь минут 15 простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся. Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой. «Ну-ка, Молли, разверни», — небрежно бросил он, широким жестом протягивая ей сверток. «Это тебе». Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула, и в комнату ворвался целый выводок маленьких МакКиверов, а следом за ними и мамаша МакКивер. Как и стоя дочь Ева, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лаканки с грязной посудой. Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвило ее плечи, словно боа-констриктор. «Русские соболя!» Горделиво изрек малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху. «Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию, не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли». Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге кое-какую мелюзгу из рода МакКиверов. Вниманию редакторов отдела рекламы «Секрет красоты». Сияющие глаза, разрумянившиеся щеки, пленительная улыбка. Один гарнитур из русских соболей. Обращайтесь за справками. Оставшись с малышом наедине, Молли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка. «Ты настоящее золото, малыш», — сказала она благодарно. «Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил». «А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи?» «Спокойно и с достоинством», — спросил малыш. «Может, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины любой предмет за 10 центов? Допусти, что эта буа стоит $250 и муфта 175. Тогда ты будешь иметь некоторые представления о стоимости русских соболей. Хорошие вещи, моя слабость. Черт побери, этот мех тебе к лицу, Молли». Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка снова погасла, и Молли пытливым и грустным взором посмотрела малышу в глаза. Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд. Он рассмеялся, и щеки его порозовели. «Выкинь это из головы», — промолвил он с грубоватой лаской. «Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана». «Из своего заработка, малыш? Из $75 в месяц?» «Ну да, я откладывал». «Откладывал? Постой, как же это? $425 за 8 месяцев?» «Да перестань ты высчитывать!» — с излишней горячностью воскликнул малыш. «У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? Я же тебе сказал, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся». Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с малышом. Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболий мех, в который малыш Брэди обредил свою милашку. По улицам разносились восторженные ахи и охи, и баснословные суммы, уплаченные за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Рэнсом из главного полицейского управления. Рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе «Дымовой трубы». Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил не из предпосылки, что обитатели такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсому с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы. «Что это за волнение там на углу?» – спросил Рэнсом бледного юнца в красном свитере. «Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые малыш Брэди повесил на свою девчонку», – отвечал юнец. «Говорят, он отвалил за них $900. Шикарная покрышка, ничего не скажешь». «Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом», – сказал сыщик. «Он ведь больше не возится с бандой?» «Ну да, он работает», – подтвердил красный свитер. «Послушайте, приятель, а что, меха, это не по вашей части?» «Пожалуй, таких зверей, как нацепил на себя его девчонка, не поймаешь в паяльной мастерской». Рэнсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынные улицы у реки. Он тронул малыша за локоть. «На два слова, Брэди», — сказал он спокойным. Взгляд его скользнул по длинному пушистому буа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторону. «Ты был вчера у миссис Хэскоу на западной 72-й? Чинил водопровод?» «Был», — сказал малыш. «А что?» «Гарнитур из русских соболей стоимостью в $1000 исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку». «Поди ты к черту!» – запальчиво сказал малыш. «Ты знаешь, Рэнсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у...» Малыш внезапно умолк, не закончив фразы. «Я знаю, ты честно работал в последнее время», – сказал Рэнсом. «Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди». «Пошли, Сергей», – сказал малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное и испуганное личико Молли. «Ни к чему все это», – сказал он угрюмо. «Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если бы даже цена им была $1,000,000, все равно они недостаточно хороши для тебя». Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша. «О, малыш, малыш, ты разбил мое сердце», – простонала она. «Я так гордилась тобой. А теперь они упекут тебя, и конец нашему счастью». «Ступай домой!» – вне себя крикнул малыш. «Идем, Рэнсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь? Нет, постой, ей-богу, я... К черту! Пусть меня лучше повесят. Беги домой, Молли! Пошли, Рэнсом». Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Кона, направлявшегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Кон подошел, и Рэнсом объяснил ему положение вещей. «Да-да», — сказал Кон. «Я слышал, что пропали соболя. Так ты их нашел?» Кон приподнял на ладони конец собольего буа, бывшей собственности Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел. «Когда-то я торговал мехами на 6-й авеню», — сказал он. «Да, конечно, это соболя с Аляски. Ба стоит $12, а муфта — бац!» Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Кон покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью Кона надел на него наручники. «Это буа стоит $12, а муфта $9, — упорствовал полицейский. «Что вы тут толкуете мне про русские соболя?» Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской. «Правильно, царь Соломон!» — сказал он с ненавистью, глядя на полицейского. «Я заплатил $21.50 за весь гарнитур. Я, малыш, шикарный парень, презирающий дешевку. Мне легче было бы отсидеть 6 месяцев в тюрьме, чем признаться в этом». «Да, Молли, я просто-напросто хвастун. Русских соболей на мой заработок не купишь». Молли кинулась ему на шею. «Не нужно мне никаких денег и никаких соболей!» — воскликнула она. «Ничего мне на свете не нужно, кроме моего малыша! Ах ты глупый, глупый, безмозглый, хвастливый индюк!» «Сними с него наручники», — сказал кон сыщику. «На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя. Они висели у нее в шкафу. Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией». Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи буа, перекинув один конец за спину. «Пара молодых идиотов», — сказал кон сыщику. «Пошли отсюда». This must be home.